Евгений Замятин. Девушка. Желтый старый дом на пустынной улице стоит, как осеннее голое дерево с черными ветками, вырезанными на прозрачном вечернем небе. Темные пустые окна, без занавесок, закрыты всегда. Одно окно с краю забито досками. Ночью выступят и мерцают звезды. Между пустыми тяжелыми скалами тьмы вьется ветер вверху. На крыше скрипит пронзительно ржавая флюгарка. Идут мимо, услышат, вздрагивают. Поднимают вверх головы, там темные четырехугольники окон, как портреты умерших стоят. А в одном окне шевелится синий язычок свечи с тусклым ликом вокруг. Посмотрят, покачают головой, идут мимо. Девушка в старом доме слушает шорох шагов их и думает, не он ли, когда же придет он, неведомый, милый, прижмет, унесет с собой, или никогда не придет. И опять всю ночь держит на коленях книгу и читает чужие слова, чей-то прозрачный и тусклый лик колеблется вокруг свечки. К утру свечку тушит, и черный крючок фитиля, недобрый, ночной, согнувшись, смотрит навстречу дню. На черном крыльце на ступеньках старая Кузьминишна сидит, а рядом с ней барышня Вера. Раскрыла старуха коробочки жестяные от чаю, а в них деревяшки пустые из-под катушек, большие пуговицы старомодные дипломатов, агроманты, бархатные лоскутки. Раскрыла, перебирает, что-то сама с собой говорит. «Кузьминишна, не как уж стучат, — говорит Вера. И то, барышня». Спотыкаясь, идет Кузьминишна долго, спрашивает, кто там, приоткрывает чуть-чуть калитку, несет газету барышни. Мелкими шажками по заросшему двору идет. Куры кудахчут где-то. «Ничего больше?» «Нет, ничего. И неоткуда». Уходит Вера в дом, сидит у окна, читает газету, как сказку, которой не верит. Вот двое, 19 лет и 20 лет, любили друг друга и вместе умерли в поцелуях. Далеко где-то большие города, и люди бегут, говорят, друг с другом. А может быть, ничего этого нет. Есть только их дом старый, с Кузьминишной, с матерью, с ползучей дневной тишиной и со странной жизнью ночью. Сидит Вера у окна. Лучи вьются в косых, падающих столбах пылинок. Что-то знакомое в этом. «Да, это в библиотеке всегда так бывает, — думает Вера. Все зеленоватое там и темные шкафы. И сквозь узкие окна два таких столба мерцают, будто это подводное царство. И он стоит, светлый, как царь сказок. Золотые волосики на бороде завиваются, яркие, раскрытые губы, и все книги чудесные в его власти. И все люди, какие приходят. Нет, нет, — говорит потом себе Вера, — глупо о нем думать. Он оттуда, из большого города, студент. Умные они все и смелые, а я ничего не умею. На что я ему? Приедет, уедет». И опять смотрит Вера без мысли в окно на пустой двор. Желтеет под солнцем высохший бурьян у окна. Верхушки высохли, шуршат, и осыпается к низу горячая пыль. Вот бредет из погреба в дом Кузьминишна мелкими шажками. Сама с собой говорит. Кошка за нею крадется неслышно по теплым камням. Куры кудахчут где-то. В тишине хлопнула кухонной дверью, другую в зал вошла. Сморщенная, темная, на фоне белой двери стоит, как потрескавшаяся икона в углу заброшенной церкви. Ах, начинает теперь свое старое говорить, без конца. «И то, барышня. И я говорю, ох, время идет. А меня милый все ждет, не дождется, все во сне приходит. Сдвигаются у Веры худенькие плечи и руки, тоскуя. И так болезненно хочется, чтобы кто-нибудь смял их, сжал, чтобы захрустело. Ах, время идет. Так и не узнаешь никогда, что это такое. Да, но ведь это-то правда. Это правда. В прошлый раз он в библиотеке поклонился ей, как знакомый. Глаза ласковые у него, и маленькие волосики на бороде, все золотые, в лучах. Вот где-нибудь тут, внизу, на левой щеке, почувствовать их, мягкие, щекочущие. А Кузьминишна все стоит у белой двери, все говорит об одном, и уж не знает, забыла, где правда и где темные забытые сны. «Кузьминишна, — говорит Вера, — ты посиди в спальне, я сейчас приду, я только в библиотеку, а если и проснется, ты скажи что-нибудь, скажи, но я же приду сейчас». Из старого шкафа у стены взяла Вера самое любимое, розовато-лиловое платье. Стоит перед зеркалом, потускневшее. Скрало оно все морщинки и говорит: «Ведь ты еще так молода, и к черным волосам так это платье идет». Улыбается Вера. Глаза загораются далеким блеском, опускает ниже сорочку и сквозь кружево смотрит жадное смуглое тело. «Это для него». «А другие, — думает Вера, — и прячет. Опять закрывает загорающееся стыдом, не видевшее света тело. Секунду думает, опять опускает сорочку и стоит, часто дыша. Шепчет, странно смеясь: «Мой милый, мой милый». Надевает теперь белую шляпу. И под белыми цветами резко выделяются зеркальные черные волосы, как опрокинувшийся ворон на белом снегу. Мчится сердце вперед, вперед, и сжимается на краю пропасти, когда открывается и захлопывается медленно тяжелая дверь библиотеки. За своим прилавком он, так далеко, и около него все чужие, и не видит ее, не кланяется он сегодня. «Ну, посмотри же, посмотри!» «Нет. Ах, еще нужно ждать. Эта противная старуха впереди, в смятой шляпе и белым зонтиком, опущенным к низу. Должно быть, не закрывается. Да поскорее же, ну!» У прилавка Вера перекладывает книги из одной руки в другую, спрятала глаза под шляпой. Бьется так сердце. И вдруг одна книга падает из рук со стуком. С таким стуком! Ах! Все теперь на нее смотрят. Он поднимает книгу, подает Вере с улыбкой. «Ну зачем у нее так дрожат руки? Ради Бога! Ради Бога! Ах! Вы весьма любезны!» — говорит через секунду Вера чужим спокойным голосом. «Ну, чего там весьма?» — улыбается он. «Странная девушка». «Да! Зачем весьма?» — думает мучительно Вера. «Это же смешно! Смешно! Вон, улыбается он!» И все смотрят. Бледная Вера нагибается, открывает, закрывает книгу. «Да что с вами?» Сверху говорит он тихо, точно они двое, ласково, будто гладит ее по голове. «Нет, нет, ничего». Уж прошло все. И хочется уж громко смеяться и смотреть на него, слушать, и никого нет кругом. Он опять наклоняется и делает свои глаза большого ребенка смешными и важными. «Да милый же! Милый!» — шепчет неслышно Вера. Старая тужурка у него распахивается, и под ней старенькая рубашка, синяя, с прожженной дырочкой. Радостными уколами бьется сердце у Веры. Отходит, нагибается записать книгу, жадно опирается грудью о стол, пишет. «Ах, да не то, кажется! Все равно!» «Но с кем он говорит там?» И таким же, как с ней, тихим голосом, и та касается его своей серой шляпой, как смеет. Сходятся и расходятся прозрачные пятна в глазах, только бы дописать. Со сжатыми губами Вера подходит, прячет дрожь внутри, говорит с веселой улыбкой. «Вот услышишь сейчас ты в серой шляпе. Вот листок. Так до свидания, значит? До завтра?» Серая шляпа поднимается, изумленно смотрит. «Завтра? Ах, да, на гуляние. Пожалуй, пожалуй, приду, вероятно. До свидания». «Ага», — говорит Вера, — «слышишь?» И уходит радостная. Несет с собой его книги, его теплый голос и мягкие волосинки в бороде. А он нагибается к серой шляпе, смеются оба и в блестящих от любви глазах радостно видят друг друга. Потом говорит он: «Нет, пожалуй, это вовсе не смешно. Подожди, не надо смеяться». К вечеру голубеют и растут тени. Оседает горячая пыль, колеса далеко прогрохочут по камням и спешат затихнуть. В старом доме все оплетается тревожной сумеречной паутиной. Белые двери и белые переплеты окон теряют что-то дневное и шевелятся беспокойно. Ржавая флюгарка скрипит на крыше. Ночь крадется. Мать зовет: «Вера! Вера, да иди же! Я уже свечку зажгла!» Закрыли дверь в спальню. В две железные петли просунули железный засов, отгородились от пустого зала. У изголовья, нагнувшись перед свечкой, сидит Вера и читает. Непонятно, неслышно, где-то извне бегут чужие слова, как за окном снежинки, а внутри своя жизнь. Со сладкой болью сердце замирает, а потом бьется громко, страшно громко, тук-тик, тук-тик, завтра. Где-нибудь в шелестящей тени деревьев, тук-тик, тук-тик. На минуту перестает Вера читать, опускает книгу на колени. Будет так. Она прижмется к нему изо всех сил, чтобы стиснулась, смялась вся грудь, и зубами вопьется, чтобы остались следы. «Думаешь? О чем думаешь?» — говорит мать. Вера вздрагивает. С белой подушки приникли к ней неподвижно глаза, точно щупают скелет под живым еще телом. «А вдруг она знает?» — думает Вера и холодеет. И опять читает чужие слова, а внутри растет темнота, холодная, злая. Тяжелыми скалами ночь громоздится над домом все выше, и мимо нее бегут звезды. Мать лежит неподвижно, как мертвая, и кажется Вере, что она одна. И страшно читать вслух в огромной пустой комнате с тикающими часами. «Я устала. Я подожду», — говорит Вера и опускает книгу. Мать открывает глаза и смотрит на стену в темное зеркало, где колеблется синим призраком свечка. Длинные, белые на одеяле пальцы двигаются, двигаются, невидимую ткань придут. И вдруг останавливаются. «Что там такое? Послушай, в зале. Или это там, в запертой комнате?» В пустом зале по углам ночные шорохи крыльями шелестят. Собираются мыши и шепчут «шу-шу-шу». Уговорились и ползут все в запертую комнату. И танцуют по струнам старого рояля. Сыплется пыль со струн, и рояль тихонько играет. А на белой подушке все неистовее мечутся безумные глаза. Вера сидит, нагнувшись, неподвижная, белая. И такой измученный встает день, и так пылает на небе солнце, и жадно ждет вечера. В чуткой сумеречной тишине громко хлопают где-то калитки, пустеют дома, уже все уходят. «Да нет же, нет, это немыслимо», — говорит Вера и не верит. И знает уже, что пойдет. Со спутанными мыслями встает и на цыпочках идет в спальню за платьем. Часы в тишине беспокойно подпрыгивают, тикают. «Кто тут?» — говорит мать. Губы у Веры высыхают в секунду. «Как же теперь? Идти? Не идти? Да нет же! Нельзя, он сказал!» Наклоняется к матери и говорит, точно злобно вколачивает острые гвозди слова. «Спи, спи! Тебе надо спать! Еще рано, рано, рано! Спи!» Тускло сверкает поднятый глазам стакан, наливает капли. «Нет, мало! Еще, еще, без счета! Спи крепче!» Играет вдали музыка. Ветер вечерний поднимает белую шляпу у Веры, и она быстро идет, изгибаясь навстречу ветру жадным змеиным телом. «Скорее! Скорее!» Вот и сад. Качаются над головой, как пьяные, томительные, блестящие фонари, а под фонарями качаются внизу ненавистные чужие лица. И нет его. И нет его нигде. Толстые, медленные господа с кольцами пепел стряхивают сигар. Две черномазых вертлявых девочки с косичками где-то внизу шныряют, как ящерицы. Кавалеры из казначейства в бумажных воротничках подталкивают локтями, оглядываются. «Барышня, ждать кого-нибудь изволите?» Сжимается Вера, встает с одинокой лавочки, смешалась со всеми. И опять толпа несет ее. Задыхается она и на цыпочках поднимается и ищет его. Все нет. А небо все ниже наклоняется. И пересыпаются звезды, мужчины касаются подруг волосами, тихо говорят что-то. Уходят уже с ними под темные шепчущие арки деревьев. Вера слушает, и от шепота бегут горячие мурашки по телу. Маленькие черные музыканты в белых воротничках вдруг схватывают трубы и скрипки и играют что-то дрожащее и острое, как луч, падающий на белый горячий песок. Все быстрее двигают руками, спешат. Уж скоро все кончится. В беспокойном мигающем свете по цветнику кружит Вера. Тускло смотрят шары. Пахнет цветами, остро и жарко. «Не пришел, не пришел», — говорит Вера. «Все кончено. Идти домой и опять мать». И вдруг остановилась Вера, набравши воздуху, и не может вздохнуть. «А серая шляпа? А если он тут и сидит где-нибудь в темной аллее с девушкой в серой шляпе?» Быстро идет Вера назад, и песок злобно скрипит, будто зубами. На горке, в освещенной беседке, последний раз музыканты играют, и в белом облаке света прыгают колючие точки. Аллея далекая. Под темными арками плотно прижавшиеся лица и ноги. Вера наклоняется к ним, смотрит в чужие лица и говорит, сжимая зубы, «Ах, извините, я ошиблась». «Ага-га, отскочили, и ей хочется злобно смеяться». А потом вся вспыхивает и думает, пугаясь, «Ах, что я делаю? Что я делаю?» Сошла с ума. Низко нагибает голову и бежит, и чьи-то ноги прямо перед своими видит, кого-то грудью толкает. Нужно сказать «простите». Но если набрать воздуху и вздохнуть, задрожишь и закричишь пронзительно. А он берет ее за руку и говорит сверху откуда-то, «Постойте же! Да это же вы! Вы одна? Вы не узнаете меня?» «Боже мой! Он! Обнять его! Жадно прижаться, пить его дыхание!» Вера стоит секунду с кружащейся головой и потом говорит, «Ах, это вы! Вот не ожидала вас встретить. Некогда было, только пришла». Протянула дрожащую руку, закрылась тусклой, как месяц, улыбкой. «Ах, это милая, печальная Вера!» С нежной жалостью берет ее под руку. Собрался весь мир и замер сладко в том месте, где лежат его пальцы. Идет. Вера с закрытыми глазами. «Послушайте, — говорит она, — давайте сядем. Я шла. Тут все на скамейках сидели, влюбленные. Ну, нарочно и мы с вами. Нарочно хотите?» Перегибается к нему всем телом и сладким ядом глаз туманит его. В дрожащую мягкую грудь погружается по локоть. И сам он тонет в чем-то мягком и жарком, опускается на скамью послушно. Что-то он говорит, кажется, о книгах. Получены новые книги. «Какие книги? Расскажите!» Я к вам приду за книгами». Забывает, что сказала, и не слушает его слов, лишь бы слышать его, как музыку, лишь бы говорил что-нибудь. Рядом, близко, пахнут цветы, остро и сладко. Вдыхает их Вера и говорит: «Слышите запах? Это цветы, ласкают друг друга и умирают. Это запах их ласк». Вера чувствует его взгляд. Сердце колотится так, что хочется схватить его руками и удерживать. «Какой стыд! Какой стыд!» — говорит себе Вера. «Он смотрит!» И с ужасом понимает. Хочется схватить и разорвать кружева на груди и платье и все отдать ему. «Смотри, вот я! Одному тебе! Целуй!» А он молчит. Тяжкую голову опустил на руку. Вот-вот что-то гаснет и падает. Нужно схватить, удержать, сказать ему что-то скорее. Да скорее же! Зубы у Веры дрожат со стуком, и она говорит: «Ну, что же вы так сидите? Занимайте же меня!» И холодеет потом вся. Это она сказала? И кажется, сейчас сорвется она в яму. И чтобы не упасть, надо ухватиться руками за воздух. Вера машет руками и хохочет, громко и странно, а он пристально смотрит на нее и говорит: «Вот вы смеетесь, Вера, а мне кажется, вам вовсе не весело, и у вас какое-то горе есть». Вера опять машет руками и говорит со смехом: «Да нет же, какое горе! Вы такой интересный кавалер, мне весело с вами». Нетерпеливо шевелится он, и такой чужой теперь голос. «Не поймешь вас. Вы такая какая-то... Трудно говорить с вами». Назад откидывается. Шуршит в траве за скамейкой, ищет фуражку. Уж лучше уйти поскорее, пока это прошло. А то вот уж и музыканты уходят. Вера кричит себе: «Не хочу! Не хочу!» и ломает руки. Поправляет потом шляпу и говорит: «Сегодня холодная ночь. Простудишься?» Пора идти. Гаснут вечерние фонари, цветы неистови пахнут, и им еще минуту жить. И кажется, вот еще раз передвинется месяц, и они дохнут приторным дыханием трупа. Вера набирает воздуху и говорит беззвучным, скрытым тьмою голосом: «Дайте же мне руку». Берет его руку и слышит в ней чуть заметную ласку. И вдруг медленно, не зная зачем, поднимает эту руку к губам, а в конце темной дорожки стоит прежняя Вера, машет руками в безумном ужасе и кричит ей: «Что ты делаешь? Что ты делаешь?» Поднимает руку к губам и целует вдруг быстро и жадно, потом сползает всем телом со скамьи на песок, обнимает колени его, прижимается грудью и шепчет, задыхаясь: «Я никогда не целовала. Не целовала». Нет, ну что же с ней делать? Мечется он и дрожащими руками хватает ее за голову. «Вера, я не понимаю. Вера, простите, я уйду сейчас. Ради Бога!» Вырывает ноги из цепких рук. Носком сапога что-то мягкое задевает, поспешно идет, натыкаясь на ползущие внизу корни деревьев. Вдруг останавливается. Загораются лицо и уши. «Да ведь, кажется, я ее ударил ногой в грудь». И бежит назад. Вот все стоит она на коленях, прижимается к лавке лицом, к ней наклоняется он, гладит голову, пальцы погружает во влагу слез. «Вера, голубчик, ну простите, ради Бога, я же не уйду. Только не надо, только не надо, ну встаньте, пойдемте отсюда, ведь могут прийти». Вера затихает, поднимается послушно, и идет послушно по темному песку аллеи. Куда-то идет, не знает. Да вот уже дом с круглым балкончиком. И домой? Что там? А если проснется мать? А если не проснется? Отмахивается. Нет, забыть об этом. Нарочно говорит себе. А у него дрожали руки. Да, дрожали. Милые волосики на бороде. Мои, мои. Я сошла с ума. Я сошла с ума. Идут по пустынной улице. По белым плитам бегут впереди две черные тени. Тревожно изламываются. взбираются на белые парапеты домов и мерцают оттуда. «Не ходи! Не ходи!» Уже поздно. Пришли. Громко стучит сердце у Веры, будто кто идет одиноко по улице лунной и звонкой. Оборачивается Вера назад, лицом к луне и к нему. «Вот, пришли. Там темно. Это ничего. Мы зажжем огонь. Ведь вы зайдете? Я одна живу. Никого нет». Над двором стоит глухой лунный свет. Шуршит под ногами сухой бурьян. Направо, посредине двора, вбит кол. Низкий так, до пояса. Зачем бы он? И тень от него падает поперек дороги. «Да идите же! Идите!» — говорит Вера. Чуть заметно к нему прижимается, отворяет дверь. Сердце мчится вперед. Там что-то неисправимое, огненное, желанное. Задыхаясь, говорит ему: «Мы тихонько будем. Мы не слышно, как тени, ведь правда?» И он отвечает, странно послушным Вере и похожим шепотом: «Мы тихонько будем. Мы тихонько будем». Берет ее под руку, идет с нею в залу по скрипящим чуть-чуть половицам. Пусто и тихо в зале. Вздрагивает Вера. Отворачивается от двери в спальню. Пусть где-то сзади будет все это. А теперь скорее к нему. «Вот мой любимый диван», — говорит Вера. «Идите, садитесь». Месяц бежит за нею к дивану и рядом садится. Белой согнутой тенью, с дрожащей головой, как у матери. «Тут слишком пусто и слишком много луны», — говорит он. «Не хочется быть одному. Дайте-ка руку. Посидим так немного, и я уйду». Садится он на диван рядом с белой тенью и берет за руку Веру. И они сидят в тишине трое долго. Нет, так странно сидеть молча. Она, как безумная, сверкает и надвигается жарким дыханием. Надо что-нибудь сказать ей, да, и говорит: «Вера, подождите, у вас гребешки сейчас выпадут». «Выпадут? Выпадут?» — говорит Вера. Чему-то улыбается, наклоняясь к нему, и нежная ложбинка на верхней губе становится у ней еще глубже. «Вы боитесь? Выпадут?» — говорит Вера. И вдруг вынимает гребешки и со стуком бросает, и душной волной разливаются волосы. Весело, безумно и горячо внутри. Теперь Вера может все. Вот захочет и закричит громко, и будет говорить все, что думает. Или вот, разденется и будет стоять перед ним. Убьет мать. Кладет она руки на плечи к нему, громко смеется и говорит своими губами, раскрытыми, как сердце цветка: «Ну, а теперь?» И кладет свои ноги к нему на колени. Вся у него. Прижалась, обвилась гибкими руками. Он слышит, как дрожит в нем горячее эхо, и говорит, обрываясь: «Вера, сумасшедшая, Вера же!» А Вера тонкими горячими пальцами схватывает его за лицо и за шею, впивается поцелуем, так что своими зубами касается его зубов, и зубы скрипят. Скорее пить из него жизнь. Может быть, минуты остались. Куда-то пригибает она его голову, и он послушно наклоняется, чтобы прижаться щекой к горячей голой руке. Близко совсем уже ее дыхание, душное и острое, как запах цветов в темной аллее. Все ближе. Согнутый тенью старый месяц сидит в тишине на диване, потом нагибается, слушает. Где-то внизу чуть видные вырастают звуки, шепчутся по углам: «Шу-шу-шу! Ах! Да это мыши!» Шепчутся, уговорились, ползут. Крадутся по струнам в старом рояле, вздрагивают струны, и сыплется с них пыль. Просыпается кто-то в темной спальне. Падает на пол коробка спичек, чуть-чуть старые половицы скрипят. Вера слышит. Не хочет слышать. Нет, нет, показалось только и все. Свою руку просовывает к нему в рукав и ищет там его тело. И с безумной злобой страсти сжимает. А он поднимает голову и говорит: «Нет, нет, погоди, что там такое?» И опять падает, затопленный поцелуями. Шаркает в спальне мать, приседает за свечкой в темных пустых углах и вздрагивает. А если увидит? Да нет, это там, в темном зале что-то. Отворяет дверь в зал и поднимает вверх и вперед свечу. Изогнувшись, отпрянула Вера в угол дивана, словно сжалась под ударом и смотрит. Кто-то встает с дивана. Из темной полосы переходит в светлую. Красный отблеск свечи на пуговицах тужурки, на губах, на подбородке. Медленно идет, опирается руками о стену. Скрипнула дверь. С усилием мать открывает глаза, а вдруг увидит. И нагибается вправо и влево со свечкой и говорит: «Тут кто-то был, а? Тут кто-то был?» «Не видела, не видела», — думает Вера с маленькой мигающей радостью и говорит: «Нет, это тебе опять показалось, нет никого». Потом встает, под луной голубеет тело. Шепчет она: «Ах, да, он же ушел, он ушел!» И куда-то идет, спотыкаясь, за ним. А мать хватает ее сухими руками, сгибается, шепчет, опутывает шепотом: «Вера, Верочка, постой же! Мы вместе посмотрим! Верочка, мы вместе посмотрим!» Останавливается Вера. Падают руки. Стоит секунду и опять вспоминает, что-то случилось. Страшное. Вдруг хватает стул, стучит им о пол и кричит: «Это ты! Пусти! Пусти меня!» Бежит мимо дивана с белой сидящей тенью, вскакивает на окно, открывает, нагнулась. Белые пустые лунные плиты, и его нет. Ушел. Сотрясается необласканное жаркое тело, и приходит безумная мысль позвать первого, кто пройдет. Белая стоит Вера в окне. Лунные лучи обливают ее увядшим неживым светом, ползут выше, по белым карнизам, оборвались, ушли. В пустых комнатах тихо. Около свечки в спальне часы тикают. К утру свечку тушат, и такой душный, одинаковый встает день. Кузьминишна, спотыкаясь, бредет по двору. Кошка за нею крадется неслышно под солнцем. Куры кудахчут где-то.